После всего этого он также дал весьма высокую оценку Цзясюю. Лю Манг хвалил его так, словно он был его кумиром. Он даже возвысил и оправдал весь эгоизм Цзясюя. Но какова была ответная реакция Цзясюя? Он ответил насмешками, даже осмелился допрашивать Лю Манга. Даже если Лю Манг имел добрый нрав, никто не должен был унижать его подобным образом. Лю Манг также прищурился. Если Цзясюй был старым лисом, то Лю Манг был молодым. В плане стратегий, Лю Мангу еще много нужно было научиться, но в плане унижения других, здесь он был настоящим экспертом. В конечном итоге межличностные отношения были крайне важны, и каждый мог почувствовать, когда против вас строится заговор. «Господин Цзя, позвольте мне узнать, кем являются эти другие лорды, которых вы только что упомянули?» Поскольку Цзясюй не стал проявлять должной вежливости, Лю Манг также не стал делать этого. Хоть он уважал мудрых людей, но он все еще мог выжить без Цзясюя, так как у него уже были Люя и Сюйшу, которые были не хуже него, если работали сообща. Еще был Чэнь Гун из армии Лубу. В то же время Цзясюй лишился своего господина и теперь искал новое место работы. В процессе поиска работы, желать лучшего для себя – вполне законное желание, однако это не значит, что вы можете унижать своего потенциального работодателя. Между Люя и Цзясюем не было реального конфликта, так как последний даже не воспринимал Люе как своего противника. Но, когда он столкнулся с Лю Мангом, он резко почувствовал, что оказался в очень опасной ситуации. Но даже в такой ситуации у него все еще были шансы покинуть провинцию Ян. Даже если кавалерия Силин не сможет одолеть волчью кавалерию, они все еще смогут сбежать. Так, Цзясюй принялся говорить без каких-либо опасений, что практически спровоцировало волчью кавалерию на немедленную атаку. Лубу грозный воин, достойный титула бога войны, однако, как господин, он совершенно бездарен и не годится для того, чтобы я служил ему. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 366. Тебе жить на дело? Вэш Шуачун резко забурлил, едва Цзясюй закончил говорить. Несмотря на то, что большая часть местных войск была подчинена Лю Мангу, армия Лю Манга все еще была частью армии Лубу, так что Лубу фактически был их господином. И сделать подобное заявление на глазах у стольких людей, фактически было подобно самоубийству. Даже Лубу несколько переменился в лице, наблюдая за происходящим с городских стен. Может, Цзясюй и не был ему другом, но он также не был его врагом. Однако подобное оскорбление однозначно разозлило бы Лубу. «Волчья кавалерия, следуйте за мной!» Тут же воскликнул Чжан Ля. Он изначально хотел напасть на Касселрию Силин, и когда Цзясюй осокорбил его господина, его терпение окончательно лопнуло, так что он тут же отдал приказ волчьей кавалерии идти в наступление. Многие кавалеристы волчьей кавалерии также обнажили свое оружие, приготовившись к бою. Им достаточно было приказа Чжан Ля, чтобы напасть. Нет. Два генерала Цзясюя были напуганы и сильно озадачены, увидев движение волчьей кавалерии. Они вовсе не хотели вступать в бой с волчьей кавалерией. Они понимали, что у них не было шансов на победу, даже если бы у них было численное преимущество. Он также не обладали боевыми навыками Чжан Сю. Так, оба генерала хотели сказать, что это просто недоразумение, дабы избежать конфликта. Однако Цзясюй остался равнодушным. Увидев подготовку волчьей кавалерии к атаке, он громко закричал: «Кавалерия Силин, приготовиться к бою!» Кавалерия Силин не была слабой, и авторитет Цзясюя среди них был выше, чем у двух генералов рядом с ним. В конечном итоге, эти два генерала изначально были телохранителями Чжан Сю, пока не получили свои 10 000 армии, а Цзясюй был военным советником Чжан Сю, не говоря уже о том, что в его руках находился Чжан Лей. Кавалерия Силин была элитой. Хоть они не могли сравниться с волчьей кавалерией и понимали, что шансы на их выживание в случае прямого столкновения стремились к минимуму, но они все еще обнажили свое оружие и приготовились к бою. Возможно, они не были ровней волчьей кавалерии, но они не боялись ее, ведь они также были из тех, кто охранял границы Хань. Цзясюй поднял свой хлыст. Он приготовил кавалерию Силин вовсе не для сражения. Он понимал, что шансов на победу в этой битве у них не будет. Он не мог противостоять Чжан Ля, а если кавалерия Силин понесет серьезные потери здесь, то его ценность также резко уменьшится при выборе другого своего господина. Так, он решил отступить. Может, кавалерия Силин не сможет победить волчью кавалерию, но они все еще смогут сбежать от них. На мгновение, казалось, время остановилось. В этот миг могло случиться что угодно. Лю Манг холодно посмотрел на Цзя Сюя, который был не только дерзок в своих речах, но даже осмелился приготовить кавалерию Силин к бою. Даже если бы Чжан Сю был жив, а его кавалерия все еще насчитывала 20 000 штыков, он не рискнул бы вести себя настолько дерзко перед лицом готовой к бою волчьей кавалерии баллистами. Это высокомерие граничило с безумием. Чжан Ля и Лю Е посмотрели на Лю Манга. Одного его слова было достаточно, чтобы они тут же бросились в бой. Армия чиновников и Хуан Сюй уже заняли позиции у баллисты и были готовы открыть огонь, как только начнется бой. Цзя Сюй резко нахмурился, увидев, как Лю Манг начал подымать свою руку. Неужели он действительно собрался напасть на него? Цзя Сюй решил, что в худшем случае, он лично скрестит свой меч с клинком Лю Манга. Цзя Сюй был гадюкой. Он не нападал, пока не трогали его. Однако, если его спровоцировать, то обидчик познает все 9 кругов ада. Ярким примером этого был император Хань Люсе. Можно смело утверждать, что несчастью, которые постигли Люсе, по большей части были заслугами Цзя Сюя. Другими примером был Каа Каа, который также посильнее Лю Манга был. Цзя Сюя не волновало, что Лю Манг был королем Шу, ему плевать было на то, что кавалерия Силин может понести серьезные потери, он не побоится пустить в ход все свои силы, если его спровоцируют. В конечном итоге он был человеком, который не хотел наживать себе врагов, но не человеком, который боялся оскорбить других. Если король Шу хочет сразиться, тогда он будет сражаться. Когда обе стороны уже приготовились к бою, Лю Манг неожиданно рассмеялся и захлопал в ладоши. «Солдаты, в бо!» Чжан Ля резко запнулся. Он уже поднял свой меч и приготовился атаковать, но затем понял, что Лю Манг не отдал им приказа. Если бы его навыки верховой еды были немного хуже, он бы уже свалился с лошади. Так, он озадаченно посмотрел на Лю Манга. «Юный господин», Чжан Ля не стал нападать, но в его голосе явно чувствовалось недовольство. «Не будь таким нетерпеливым». Лю Манг просто помахал ему рукой. Если бы сейчас разгорелась битва, Цзя Сюй однозначно проиграл бы, так как он пришел сюда не воевать, а сдаваться. Хоть он был груб и явно испытывал терпение другой стороны, но его статус все еще не изменился. Вступить с ним в бой сейчас выставило бы уже Лю Манга в дурном свете. К нему пришли сдаться и попросить помощи, а он натравил на них солдат. Когда народ узнает, что Лу Бу напал на тех, кто хотел ему сдаться, это станет очень плохо для его репутации. Многие вражеские силы также решат, что сдача Лу Бу бесполезна, из-за чего будут сражаться до самого конца. Кроме того, Лю Манг не был уверен в том, что сможет уничтожить всю кавалерию Силин. Он мог лично не знать, какой личностью был Цзя Сюй, но учебники истории не лгут. Хоть некоторые факты из его биографии явно были преувеличены, но также оставались и те вещи, которые не вызывали сомнений. Цзя Сюй был змеей, у которой было достаточно яда, чтобы отбить у других людей любое желание сражаться с ним. Никто из тех, кто становился его врагом, не закончил хорошо. Лучшая тактика борьбы с подобными людьми – это убить их одним махом. Если бы черный флаг и разрушители формации уже были на своих позициях, Лю Манг без колебаний бы отдал приказ к нападению. Этот Цзя Сюй был подобен рыбе на разделочной доске, и ему было плевать на то, пришел он сюда сдаваться или нет. Но Лю Манг до сих пор не получил новостей от разрушителей формации черного флага, из-за чего не рисковал играть в азартные игры с этой гадюкой. Если он нападет и Цзя Сюй сможет сбежать, то это станет огромной проблемой для него. Даже если он не мог заполучить его в качестве союзника, он не хотел, чтобы Цзя Сюй стал его врагом. Вот почему он подавил свой гнев и отказался от атаки волчьей кавалерии. Хоть улыбка Лю Манга смутила Цзя Сюя, она все еще позволила ему вздохнуть с облегчением, так как он также не хотел сражаться с Лю Мангом. С самого начала их планы не поменялись. Цзя Сюй все еще высоко ценил Лю Манга. Неожиданно появление короля Шу стало силой, с которой нужно было считаться. Можно даже было сказать, что Лю Манг был тем, чье восхождение над другими проходило быстрее всех других великих личностей этого времени. Даже Каа Каа и Юань Шао все еще не смогли получить титул короля. И хоть по большей части это была уловка Каа Каа, чтобы посеять рознь в рядах армии Лу Бу, в этом все еще была некоторая заслуга Лю Манга. Если бы Лю Манг прослыл злодеем, Каа Каа даже не пришлось бы делать этого. «Ваше высочество, теперь, «Когда мы слабы, вы больше не заинтересованы в нас», — спросил Цзя Сюй. Хоть Лю Манг остановил нападение своих войск, тот все еще сохранял осторожность. «Господин Цзя, я же сказал, что как минимум сначала выслушаю вас. Как я мог напасть на вас, даже не выслушав?» Поняв, что пока Лю Манг не собирается нападать на него, он продолжил. «Маркиз Вень, о котором я говорил, был до провинции Сюй, но это вовсе не настоящий маркиз Вень. Он понял, что ему нужно быть более осторожным со своими словами, так как Лю Манг несколько скривил свое лицо, а солдаты на стенах города и в волчьей кавалерии уже были просто в бешенстве. Хорошо, что Лю Манг также старался избежать боя, в противном случае битва была бы неизбежна. Лу Бу прибыл из провинции Бин и служил под началом Дин Юаня. Он известен, как бог войны, и вместе с волчьей кавалерией следовал за Донг Чжуа и 100-000 кавалерии Силин. Донг Чжуа даже подарил ему красного зайца и предложил высокий пост, чтобы завоевать его расположение. Лу Бу остановил нападение 18 полевых командиров у ворот Хулаа. Но если бы Ван Юаня не было рядом с ним, он не смог бы захватить даже Чинань. Все, что перечислил Цзя Сюй, было достижениями Лу Бу с момента, как он появился на центральных равнинах и прославился, как сильнейший генерал. Как генерал, Лу Бу – это бог войны. Однако, как правитель, он крайне посредственный. Он не дотягивает даже до Лю Бея или моего господина, Чжан Сю. В некотором роде, эти люди также были неудачниками. Лю Бя был талантлив, но он уже слишком стар, а Чжан Сю был слишком неопытным в управлении даже теми землями, что у него были. И Цзя Сюй на самом деле сказал, что Лу Бу был хуже них. «Чертов урод, ты все еще смеешь нести эту ересь». Чжан Ля больше не мог терпеть этого. После того, как его брат был убит, он стал крайне раздражительным. «Генерал Чжан, отступите назад», — нахмурившись, сказал Лю Манг. Слова Цзя Сюя были неприятными, но он знал, что это была правда. Лу Бу был далеко не лучшим правителем. В конечном итоге на правителе лежит большая ответственность, но Лу Бу всегда поступал так, как ему хотелось. Так, он почтительно сложил кулак и сказал Цзя Сюю: «Господин Цзя, пожалуйста, продолжайте». Цзя Сюй кивнул и продолжил. Лю Бя превратился в сторожевого пса, из-за своего возраста. Ему же 60 и у него осталось мало времени. Сейчас его самая главная забота заключается в том, как стать добродетелем. Его больше не интересуют новые завоевания, из-за чего его слава также стала меркнуть. Так как его можно сравнивать с маркизом Винь, Лю Бя в прошлом был крайне выдающейся личностью. Он без посторонней помощи валишь в провинцию Цзинь, а затем полностью покорил ее. Их нельзя сравнивать. Лю Манг знал, что Лу Бу наблюдал за происходящим со стен города и слышал их разговор, но даже так он все еще согласился с доводами Цзя Сюя. «Маркиз Винь, господин Сюй Шу, который был рядом с Лу Бу, хотел было все объяснить, но Лу Бу просто махнул рукой. В настоящее время он уже не был тем человеком, каким был ранее. Сейчас его нрав стал более спокойным. Мой господин Чжан Сю, трус и предатель, а также просто ужасный правитель. Наньян такой большой, но в ней практически не было гражданского населения, зато было море солдат. Это прямо военное государство. Но мой господин все еще четко отдавал себе отчет о том, где его место. Чжан Сю также нельзя было сравнивать с Лу Бу, так как у Лу Бу была больше армия и он худо-бедно, но умел управлять своими землями, в то время, как Чжан Сю убивал курей, которые несли ему золотые яйца. Но Цзя Сюй все еще остался рядом с ним, так как тот четко отдавал себе отчет в том, где его место. Он знал, что не мог быть независимым правителем и гонялся лишь за богатством. Это была одна из его сильных сторон. А что насчет Лю Бея? Он терпел поражение чаще, чем мой тесть. Глаза Лю Манга становились все более фанатичными, слушая доводы Цзя Сюя. Это был взгляд уважения и страха перед талантом Цзя Сюя. Лю Бей проигрывал лишь потому, что у него не было хорошего советника, но у него душа карьериста. В то же время, Лу Бу так и не сумел добиться успеха, даже имя у себя под боком Чэнь Гуна, сказал Цзя Сюй. Если бы Лю Бей родился в знатной семье и получил хорошего советника, он уже был бы далеко впереди и по своей силе и опыту не уступал бы Каа Каа. Хорошо, а что насчет времени после провинции Сюй? Спросил Лю Манг. Ранее он сказал, что это был Лу Бу до провинции Сюй. Если бы Лу Бу остался таким же, то Цзя Сюй никогда бы не появился здесь. Маркиз Вень после провинции Сюй, услышав вопрос Лю Манга, Цзя Сюй нахмурился и покачал своей головой. Он изменился. Как именно он изменился? Продолжал задавать вопросы Лю Манг. Полностью. Изначально Лу Бу был крайне упрямой личностью. Так, даже имея Чэнь Гуна под рукой, он часто игнорировал его, но теперь он стал более активно прислушиваться к его советам. Лу Бу действительно стал намного больше прислушиваться к советам Чэнь Гуна. Порядок в Лучжэне был ярким тому примером. Многие члены семьи Лу присоединились к нему, чтобы помочь навести порядок в Лучжэне, и все это благодаря стараниям Чэнь Гуна. Ранее Лу Бу был вспыльчив и агрессивен, но теперь он терпелив и сдержан. Хоть импульсивность Лу Бу никуда не делась, он научился сдерживаться. Например, когда он угодил в засаду кавалерии Силин, ему хватило сдержанности, чтобы отступить. Несмотря на потерял Чжанфана прошлый, Лу Бу продолжал бы сражаться до самого конца, чтобы убить как можно больше противников в качестве мести. Позже он даже организовал засаду против кавалерии Силин, что вообще было не в стиле Лу Бу и больше походило на тактики Каакао. Цзя Сюй перечислил изменения Лу Бу из прошлого и настоящего, заставив всех вокруг задуматься. Даже Лу Бу задумался над тем, действительно ли он так сильно изменился. Он не думал, что Цзя Сюй, с которым они пересекались всего-то пару раз за всю жизнь, так хорошо проанализирует его. Главная мысль Цзя Сюя заключалась в том, что нынешний Лу Бу все больше походил на настоящего правителя. «Так поэтому господин Цзя решил присоединиться к моему тестю», — улыбнулся Лю Манг. Оценка Цзя Сюя была весьма хорошей и даже подняла общий образ Лу Бу в глазах других людей. «Нет, он все еще недостаточно хорошо». Цзя Сюй тут же покачал головой. «Даже если все было так, как он сказал, Цзя Сюй все равно не стал бы служить Лу Бу, так как ему все еще было очень далеко до образа истинного правителя». Вроде Каакао или Любея, даже Сан Цэ и тот был лучшим выбором для Цзя Сюя. Тогда Лю Манг не успел закончить свой вопрос, когда Цзя Сюй посмотрел на него и сказал: «Мой взор пал на тебя». У Лю Манга резко пробежал холодок по спине. Глава 367. Слова Цзя Сюя привели Лю Манга в ужас. Когда он встретился со взглядом Цзя Сюя, у него появилось плохое предчувствие. У него даже появилась мысль, что Цзя Сюй был извращенцем каким-то. Если это действительно было так, то Лю Манг решил избавиться от него любой ценой. Но следующие слова Цзя Сюя позволили ему, наконец, расслабиться. «Я уже давно обратил свое внимание на Лу Бу. Он не процел мою более раннюю оценку. И хоть люди со временем имеют свойство меняться, это все еще сложно было изменить. Его изменения произошли явно из-за кого-то рядом с ним. Однако это не Чэнь Гун, Гао Шун или Чжан Ля, так как иначе эти изменения произошли бы намного раньше. Чжан Ля и Гао Шун изначально были подчиненными Лу Бу, а Чэнь Гун присоединился к нему намного позже, но все еще провел в компании Лу Бу не менее 10 лет. Но никто из них так и не смог изменить нрав Лу Бу. Если бы Лу Бу изменился, то Чэнь Гун даже не подумал бы о том, чтобы предавать его и присоединиться к Юань Шу. А что насчет его семьи? Леди Ян добродетельная жена, поэтому она не могла сделать этого. Госпожа Каа является дочерью Каа Баа, так что ее мнение вообще ничего не значит, из-за чего она также не могла сделать этого. Остается лишь леди Рен. Лю Манг не ожидал, что Цзя Сюй во время своей оценки даже учтет семью Лу Бу. Цзя Сюй уже встречался с леди Рен и даже непроизвольно испытывал страх, когда Ван Юнь решил использовать эту женщину в заговоре против Донг Чжуа. И проблема не в том, что она не стала использовать Лу Бу против Ван Юня, просто она имела репутацию Дяо Чан. Хоть она считалась приемной дочерью Ван Юня, на деле она была просто его служанкой. Если Донг Чжуа и Лу Бу не было, она бы просто стала наложницей Ван Юня. Это было лучшее из того, что могло бы случиться с ней. В худшем же случае, она просто состарилась бы и умерла от различных бед. Но прямо сейчас она нашла своего мистера Идеал, что было просто замечательно. Однако даже она не могла настолько сильно изменить Лу Бу. Максимум, что она могла сделать, это несколько поменять устрой внутри семьи, и это был ее потолок. В это время было очень немного женщин, которые были бы так же искусны и талантливы, как Ву Цзитянь. Другими словами, единственным, кто мог повлиться на Лу Бу так сильно, был Лю Манг. Цзя Сюй не знал всей подноготной, однако он уже видел конечный результат. Он действительно был шокирован, когда впервые появился Лю Манг и помог Лу Бу вырваться из цепи. В конечном итоге и стратегия захвата этого города была разработана Го Цзя, так что у Лу Бу по факту не было и шанса на выживание. Однако ему все еще удалось сбежать, и в процессе он едва не убил самого Каакао. Изначально Цзя Сюй решил, что это был план Чэнь Гуна, поэтому не стал сильно заморачиваться на этом инциденте. Но затем Лю Манг снова появился на сцене, помогая Лу Бу вырваться из осады. Более того, в процессе КАКА лишился двух своих генералов. После этого Цзя Сюй стал более внимательно наблюдать за Лу Бу и его окружением. Лю Манг показал выдающийся талант в битве при горе Багон. Затем, через интриги, КАКА даровал титул короля Шу ему. Дальше была битва при Ванчине, где Лю Манг выстоял против осады маленького завоевателя. Более того, он умудрился полностью разгромить армию Сан Цэ. Это сделало имя Лю Манга крайне известным. Дальше был приказ о вербовке и битва за провинцию Ян. Все это показало Цзя Сюю, что Лю Манг имел все качества правителя, а также доказало его подозрение о том, что именно он был тем, кто изменил Лу Бу. Цзя Сюй изначально пришел сюда, чтобы искать поддержки Лю Манга, но в процессе понял, что, видимо, выбрал не того человека. Он решил, что переоценил его, что также сделало его шансы присоединения к армии Лу Бу крайне ничтожными. «Итак, господин Цзя, вы прибыли в провинцию Ян, чтобы попросить убежища у меня и моего тестя, я действительно тронут этим. Однако, вы все еще так и не сказал, что еще эти два лорда, которым бы вы могли поступить на службу». Лю Манг все еще хотел знать, кто привлек внимание Цзя Сюя. Первый – это Сан Цэ, получивший наследие своего отца. Когда он покинул Юаньшу, он обменял императорскую печать на 3000 солдат, с помощью которых затем захватил и объединил Чжандон. В то время ему было всего 26 лет. Он амбициозен и имеет под своим руководством весьма могущественных генералов. Вам не кажется, что он также достоин того, чтобы служить ему? Цзя Сюй увидел, что Лю Манг хотел выслушать его, поэтому был не против озвучить свои мысли. Он хотел, чтобы Лю Манг понял, что он был не единственным вариантом для него. «Согласен», — кивнул Лю Манг. Хоть Сан Цэ и Лу Бу в настоящее время были врагами, Лю Манг все еще признавал заслуги своих противников. В конечном итоге Сан Цэ сумел захватить Чжандон, имея в своем распоряжении всего 3000 солдат. Если не присутствие Лу Бу, то он уже мог бы полностью контролировать провинцию Ян, не говоря уже о том, что на его стороне был Чжоу Юй. Это определенно был неплохой выбор. А что насчет второго кандидата? Второй – это Каакао. Сюй Ша оценил его, как героя эпохи войн. Цзя Сюй не подвел ожидания Лю Манга. Хоть Каакао так и не удалось объединить все земли, он все еще оставил Каавею огромное наследие. Если бы Сан Цэ не умер довольно рано, то вполне возможно, что он стал бы одним из главных конкурентов Каакао. Цзя Сюй действительно был гением, который четко знал, кто был достоин того, чтобы он служил ему. Неужели господин Цзя пришел к таким выводам лишь на основании оценки Сюй Шаа? Снова спросил Лю Манг. Хоть Сюй Шаа был весьма уважаемой личность, было немало людей, которые довольно плохо относились к его оценкам. Лю Манг сильно сомневался, что Цзя Сюй стал бы выбирать Каака лишь из-за отзывов Сюй Шаа. Конечно, нет. Каака в настоящий момент уже контролирует 4 провинции. Сюй, Янь, Ю и Цзы. Ну, в таком случае, Юаньша также неплохой вариант для того, чтобы служить ему. Тут же возразил Лю Манг, так как Юаньша также контролировал даже не 4, а 5 провинций. Можно было смело сказать, что владения Юаньша были самыми огромными. Юаньша слишком высокомерен. Он не может быть моим господином. Каака умеет планировать и мыслить нестандартно. Все его титулы и привилегии полностью заслужены. Он также способен прощать старые обиды и даже может противостоять императору, так что он идеальный кандидат для моего нового лорда. Цзя Сюй дал весьма хорошую оценку Каака, который действительно был грозной личностью. Хоть он был параноиком, но у него все еще была воля, чтобы использовать античные законы. Жесткие законы были просто необходимы для страны в смутные времена. Свою лепту он также внес и в военную политику. Каака даже сумел написать книгу, которую можно сравнить с искусством войны. В этой книге шла речь о его военной карьере. Если не считать искусство войны Сунь Цзы, искусство войны Сань Бена и Инфу, после книги Каака новых шедевров в этом направлении не появлялось столетиями, пока не вышла Цзы Сяосиншу Ци Цзыгуна, которая стала новым венцом военной теории. Книга Каака содержала 14 глав, 13 из которых были посвящены военной стратегии, а последняя 14 глава – политике. Жаль, что эта книга была уничтожена Чжан Суном. Каака также не был высокомерным и уважал мудрость, что сильно отличало его от Юаньшао. Он также не стеснялся использовать таланты, что также выгодно отличало его от Юаньшао. Его семья также была относительно спокойной, в отличие от Юаньшао, чьи дети непрерывно сражались друг с другом. Он пользовался поддержкой народа, несмотря на свою жестокость, так как строго придерживался буквы закона, что позволило многим людям жить в мире и не опасаться непрерывной эксплуатации дворянами. Каокао уже выиграл битву в Гуанду, а Юаньшао заболел, так что вполне вероятно, что очень скоро Хеби падет. Так что, Каокао все еще достойный лорд. Согласен. Лю Манг снова кивнул. На самом деле изначально он также подумывал о том, чтобы присоединиться к Каокао. К сожалению, его уловки стали причиной смерти Каочуня и едва не привели к смерти самого Каокао. Кроме того, Лубу принял его довольно хорошо и даже стал его тестем, из-за чего Лю Мангу пришлось отказаться от этой идеи. «Ваше высочество, я все сказал. Теперь вы можете позволить нам уйти, я обязательно отплачу вам за это в будущем». Цзя Сюй почтительно сложил свой кулак к Лю Мангу. Он уже отказался от идеи присоединиться к Лю Мангу, так что теперь, скорее всего, направится в Сюду. Он не хотел вступать в бой с Лю Мангом перед своим уходом, так что его последние слова были предупреждением и угрозой для Лю Манга. «Хе-хе». Лю Манг не отозвал волчью кавалерию, услышав слова Цзя Сюя, а вместо этого подошел вплотную к нему и сказал: «Если господин Цзя хочет обратиться за помощью к кому-то другому, то маловероятно, что я смогу отпустить вас. Лю Манг, чего ты обиваешься?» Цзя Сюй решил, что Лю Манг не отпустит его с миром, и зловеще посмотрел на него. Если бы Лю Манг действительно попытался остановить его, то ему бы пришлось дорого заплатить за это. Слушать комментарии господина Цзя было весьма поучительно. Каокао и Сан Цзя действительно великие герои, и мысли господина Цзя имеют здравый смысл, сказал Лю Манг, а затем ухмыльнулся. Но мне вот интересно, как именно вы умрете, если обратитесь к ним за помощью. Глава 368. Всем войскам приготовиться к бою. Чжанху и Ге Цзюн также попали под воздействие похвалы Сан Цзя и Каокао. Они чувствовали, что могут найти там хорошее будущее для себя, даже если не сдадутся Лю Мангу, поэтому они разом поддержали Цзя Сюя. «Вы можете уйти, если желаете. Я не стану останавливать вас. Я обещаю, что обязательно зажгу несколько благовоний на вашей могиле через несколько месяцев». На моей могиле никто не заботился о своем сохранении больше, чем Цзя Сюй. Он мог пожертвовать всем, включая собственную репутацию, чтобы защитить свою жизнь. «Если ваше высочество не собирается останавливать меня, то могу гарантировать, что я доживу до глубокой старости, так что вам не стоит пережить по данному поводу». «Ну, это не имеет значения, если господин Цзя не желает прислушаться к моему искреннему совету. Я лишь не хочу, чтобы вместе с вами не умерли эти два генерала». Лю Манг понял, что не сможет легко убедить Цзя Сюя, а также понимал, что не было никакой гарантии, что он сможет схватить его сейчас, поэтому он решил зайти с другого фланга. Чжанху и Гэ Цзюнь разом впали в ступор, так как не ожидали, что Лю Манг вдруг обратит внимание на них. У них не было собственного мнения по этому вопросу, и они просто следовали за Цзя Сюем. Они бы уже давно разбежались и стали бандитами, если бы не Цзя Сюй. Решили обманом ввести людей в заблуждение. «Уходим. Ваше высочество, вам не нужно провожать меня». Цзя Сюй с презрением развернул свою лошадь и собрался уйти. Его армия также пришла в движение. «Господин», Лю Е начал беспокоиться. Он боялся, что Лю Манг окажется слишком мягкосердечным, чтобы позволить Цзя Сюю уйти. Хоть ранее его унизили, он не относился к числу людей, которые использовали свое положение для мести. Вот только способности Цзя Сюя оценивать текущую ситуацию, а также ясно видеть, что из себя представляли Сан Цзя и Каокао, вот что действительно пугало Лю Е. Он быстро понял, что если они не смогут его завербовать, тогда должны убить любой ценой. «Лю Е, не переживай». Лю Манг остановил его. Хоть он выглядел безразличным, на самом деле он переживал еще больше, чем Лю Е. Он не знал, где прямо сейчас находились разрушители формации «Черный флаг», поэтому не мог действовать опрометчиво. Когда смерть родителя или ребенка роднила смертельных врагов, интересно, действительно ли они настолько непримиримы? Слова Лю Манга заставили Цзя Сюя резко остановить, затем он обернулся и спросил: «Что вы хотите сказать?» Лю Манг не знал, правильно ли он поступил, но увидев, что Цзя Сюй остановился, он вздохнул с облегчением в душе. «Господин Цзя, вы действительно не понимаете, о чем я говорю? Говоря это, Лю Манг на своей лошади поехал вперед, несмотря на попытки Люя остановить его. «Не беспокойся», — махнул Лю Манг рукой, — «с тобой и другими, господин Цзя ничего не сможет сделать мне». Лю Манг приблизился к Цзя Сюю так близко, что при желании тот действительно мог убить его, но подобный ход стал бы смертельным приговором для него. «Господин Цзя, вы упомянули Сан Цэ, однако, как вы собираетесь перечесть реку?» В настоящее время война между Сан Цэ и Лю Бяо вспыхнула с новой силой. Если бы у Цзя Сюя была небольшая группа людей, они действительно могли бы переправиться через реку, но для переправки кавалерии потребуется целый флот, и сделать это незаметно будет просто невозможно. И даже если вам каким-то чудом удастся перейти реку, вы действительно думаете, что Сан Цэ примет убийцу своего отца? С улыбкой продолжил свою мысль Лю Манг. Убийцу своего отца, ваше высочество, вы шутите? Когда это я убивал отца Сан Цэ? Все знают, что Сан Чжан был убит Хуан Су. Цзя Сюй непонимающе уставился на Лю Манга. Я вовсе не шучу. Я уверен, что в глубине души, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. После смерти императора Лина, Донг Чжуа назначил Лю Се новым императором, а сам стал премьер-министром. Приблизительно в то же время вас повысили по службе и вы стали управляющим армией Ниуфу и Чжунфу, не так ли? И что с того? Если меня не подводит память, Сан Чжан выступил авангардом коалиции полевых генералов. И что, это правда, что Хуан Су убил Сан Чжана и вас в то время даже близко не было там? Улыбнулся Лю Манг. Это был общеизвестный факт и не подлежал сомнению. Однако, если копнуть глубже, то причина смерти Сан Чжана стала императорская печать, которую он сначала нашел, а затем спрятал. Юань Шу и другие генералы знали это, поэтому устроили на него засаду. Это и послужило причиной смерти Сан Чжана. Оставался лишь вопрос в том, как именно Сан Чжан получил императорскую печать. По легенде, он нашел ее на дне колодца, после того, как Донг Чжуа сжег Лаян. Легенда гласит, что Сан Чжан заметил некий блеск на дне колодца. Вот только это просто невозможно. Лю Манг видел императорскую печать ранее. Хоть она была драгоценной и красивой, она была сделана из нефрита, который вовсе не является очень уж блестящим материалом. По крайней мере, он не может блестеть настолько ярко, чтобы его можно было заметить на дне колодна, не говоря уже о том, что этот пустой колодец еще и был глубиной не менее 10 метров. Другими словами, кто-то должен был указать направление для Сан Чжана, и это также должен был быть хорошо знакомый ему человек. В противном случае, подобная встреча просто не состоялась бы. Учитывая все это, оставался лишь один логичный ответ. Сан Чжан получил императорскую печать от врага. Но кто это мог быть? Сан Чжан сражался на передовой. Первые, с кем он столкнулся, это Ню Фу, Ли Цзюэ, Го Си и Цзя Сюй. Именно эта четверка одолела Сан Чжана и убила одного из его генералов, Цзу Маа. Если бы обладателями печати были Го Си и Ли Цзюэ, то они бы оставили ее для себя и не стали бы отдавать ее Сан Цэ. Ню Фу вернул бы ее своему господину и тестю Донг Чжуа, так что оставался лишь один возможный вариант – Цзя Сюй. Этот парень был хитрым и изобретательным. Он был одним из тех, кто одолел войска Сан Чжана. Однако он понял, что правитель из Донг Чжуа был так себе, в то время, как у Сан Чжана были явные задатки хорошего правителя. Так, в качестве извинения перед Сан Чжанем, он отправил к нему людей, которые рассказали ему о том, где находилась императорская печать. Проще говоря, с его стороны это было попыткой примирения, и он никогда не думал, что это повлечет за собой смерть Сан Чжана. У Сан Чжана была просто плохая удача. Цзя Сюй холодно посмотрел на Лю Манга. Он никогда не думал, что Лю Манг узнает об этом. Лю Манг же быстро понял, что попал в точку, увидев обеспокоенное выражение лица Цзя Сюя. Ранее он отрицал свою причасть к смерти Сан Чжана, а теперь валил все на его удачу, что указывало на то, что он начал признавать свою вину в гибели Сан Чжана. Сизна. Интересно, маленький завоеватель подумает так же, улыбнулся Лю Манг. Если бы Сан Цэ узнал, что главная причина гибели Сан Чжана заключается в том, что он получил императорскую печать от Цзя Сюя, то он без колебаний бы убил Цзя Сюя. В конечном итоге, он был таким же вспыльчивым, как и Лу Бу. Кроме того, его отец в его душе занимал очень высокое положение. Это точно так же, что если Дяо Чан погибла из-за Цзя Сюя, Лу Бу однозначно бы убил его. В конечном итоге, он уже убил Донг Чжуа за нее. Думаю, если здраво все взвесить, На санкции нам больше нельзя рассчитывать. Однако все еще Каакао, сказал Цзясюй. Каакао ценит таланты, так что он определенно примет нас, если мы докажем, что достойны этого. Ха-ха, вы сначала убили его сына и любимого генерала, а теперь реально думаете, что он примет вас. Когда Лю Манг говорил это, он не смотря на Цзясюя, но смотрел на двух его генералов. Эти двое были просто военными генералами, из-за чего повлиять на их мнение было намного проще, чем на Цзясюя. Двое генералов разом показали испуганное выражение лица, услышав вопрос Лю Манга. Они реально боялись, что Каакао решит свершить свою месть над ними. В конечном итоге они также были замешаны в смерти сына Каакао и его генерала. Не переживайте, Каакао весьма терпим. Именно эта его черта позволила ему зайти так далеко, сказал Цзясюй, чтобы успокоить двух генералов. На это Лю Манг лишь рассмеялся и указал пальцем на Цзясюя. Господин Цзя, вы действительно талантливы и имеете хорошо подвешенный язык, но прямо сейчас, загнанные в угол, вы все еще пытаетесь шутить со своими генералами. Шутить, ваше высочество, вам лучше не бросаться обвинениями, не зная, что из себя представляет Каакао. Можете для начала поинтересоваться у своего тестя Чжанмя и его семье, холодно сказал Цзясюй. Речь шла о Чжанмя, который предал Каакао, позвав Лубу в провинцию Янь. Когда Лубу был изгнан, Каакао не убил весь клан Чжан, а лишь казнил двух братьев, которые предали его. Кроме того, кавалерию Силин нельзя было обвинить в смерти сына и генерала Каакао, так как они просто выполняли приказ. Так, Гэ Цзюня и Чжан Ху почувствовали облегчение после слов Цзясюя. «Вы действительно можете сдаться, но что насчет сына генерала Чжана?» – спросил Лю Манг, указывая на маленького мальчика. «Юного господина, два генерала тут же вспомнили о Чжан Лие. Они покинули свои насиженные места, чтобы спасти его. И если они даже сдадутся Каакао, то что насчет него? Генерал Чжан уже мертв, так что Каакао определенно не станет вредить ребенку за грехи его отца. Здесь не о чем переживать». Цзясюй продолжал защищать Каакао. При этом в душе он подумал о том, что его желание сдаться Каакао не имело ничего общего с безопасностью Чжан Ли и других. То, что он вывез этого ребенка из Наньяна, уже является проявлением величайшей добродетели с его стороны. Но он однозначно не станет рисковать своими интересами и жизнью ради Чжан Ли. Неплохо. Господин Цзя умеет отлично обманывать и убеждать себя. Хорошо, допустим, Каакао примет вас троих и не станет усложнять вам жизнь. Однако я готов гарантировать, что своей смертью вы не умрете, так как даже если Каакао не станет мстить вам, его жена — это совсем другое дело, да и второй сын Каакао также навряд ли просто так оставит вас без внимания. Господин Цзя, вы реально рискнете войти всюду с такими потенциальными угрозами? Спросил Лю Манг. С какой читай на стати леди Бяни Каапи желать моей смерти? Ваше высочество, пожалуйста, перестаньте пугать других людей. О, я уверен, что господин Цзя прекрасно понимает, что я вовсе не пытаюсь никого напугать. Цзясюй был несколько озадачен, и это именно так реакция, которой добивался Лю Манг. Это был единственный способ помешать ему присоединиться к Каакао. Когда последний одолеет Юаньшао, он фактически станет правителем половины Китая. А если к нему еще присоединится и Цзясюй, то противостоять ему смогут крайне немногие, поэтому Лю Манг любой ценой должен был не допустить этого. Поскольку господин Цзя не понимает, мне придется все объяснить. Лю Манг повысил свой голос, чтобы все могли слышать его. Затем он подошел к Цзясюю, но продолжал говорить громко, чтобы шпионы в городе также услышали его. Господин Цзя, во-первых, я хочу кое-что спросить у вас. Что из себя представлял генерал Чжан? Чжан Сю, он довольно жестокий генерал. Генерал, это тот, не искусен в интригах, но хорош в военном деле. Не так ли? Снова спросил Лю Манг. Цзясюй не ответил, но его молчание указывало на то, что он был согласен с этим утверждением. Чжан Сю был отличным воином, а кавалерия Силин была элитой. Почему генерал Чжан решил противостоять Каакао? Потому что тот возжелал вдову Чжан Цзи, тем самым вызывав ненависть Чжан Сю. Аналогично этой ситуации, мой тесть напал на Сан Цэ, когда узнал, что тот хотел использовать его. Сан Цэ коварный бандит, как и Каакао. Вполне естественно, что Чжан Сю восстал. Однако он был просто генералом и не умел плести интриги, как мой тесть. Он только умел командовать войсками. Тогда как такой человек, как он, вдруг умудрился настолько одурачить Каакао, что тот едва не погиб. Душа Цзясюя резко обрушилась. Лю Манг сравнивал Чжан Сю с Лубу, и надо сказать, что между ними действительно было много общего. Оба были довольно яростными воинами и не могли действовать хитро, но у каждого из них был весьма хитрый и искусный советник, Цзясю и Чэнь Гун. Лю Манг сделал утверждение, что весь успех Лубу был достигнут за счет Чэнь Гуна, что также косвенно указывало на то, что потери, которые понес Каакао, была на самом деле нанесены Цзясюем. На самом деле умозаключения Лю Манга были не совсем верными, так как Цзясюй на самом деле действительно хотел сдаться Каакао, так как лишь там у него появился бы шанс раскрыть весь свой потенциал. Но из-за Чжан Сю он не смог сделать этого. Он никогда не думал, что Чжан Сю сделает нечто подобное, и сам не имел никакого отношения к этому. На самом деле Чжан Сю даже скрыл от него свои планы, из-за чего после этого инцидента они сильно поссорились. Фактически весь план был изобретен Ху Чжэром, который на первый взгляд казался весьма простодушным. Однако любые доводы Цзясюя по этому поводу были бы просто проигнорированы, так как Ху Чжэр был просто генералом, а он все еще оставался советником, так что никто просто не верил, что он был непричастен к этому. «Даже если я не могу сдаться Каакао и Сан Цэ, я все еще могу сдаться Любию», — холодно сказал Цзясюй. «Если эта информация распространится, он станет врагом Сан Цэ и Каакао, и тогда ему просто ни на кого было бы опереться. Он однозначно не хотел этого, так что естественно, что он злился на того, по чьей вине это все произошло. Любий», — Лю Манг на мгновение впал в ступор. Он совсем забыл об этом парне. Хоть он и был просто возмутителем спокойствия, он все еще сумел завоевать третью часть Китая. На этот раз Лю Манг не знал, что ответить Цзясюю, так как тот действительно никак не затронул интересы Любия. А самое главное, что даже если бы он убил его сына и переспал с его женой, Любий все равно бы принял его к себе с улыбкой на лице. Глава 369. Но межи только пришли оттуда, Гэ Цзюнь и Чжан Ху с тревогой посмотрели на Цзясюя. Неважно, Любий действительно не так хорош, как Каакао и Сан Цэ, однако он единственный, кто пользуется большой поддержкой у народа. Цзясюй развеял их сомнения. Любий всегда хотел заполучить больше талантов и был готов взять к себе кого угодно, пока те достаточно талантливы. И Цзясюй явно отвечал этим требованиям. В оригинальной истории Любий трижды посещал Чжу Гелина, прежде чем тот согласился служить ему. Теперь же Цзясюй собирался лично пойти к нему, так что Любий определенно примет его несмотря ни на что. Это была одна из причин, почему люди так преданно следовали за ним, несмотря на то, что он уже несколько раз терпел сокрушительные поражения. Лю Манг начал переживать. Он придумал доводы против Сан Цэ и Каакао, но никогда не думал, что Цзясюй окажется настолько бесстыжим, что соберется вернуться к Любию. Хоть Любий и был лицемером, но он все еще был одним из тех, кто претендовал на мировое господство. И поскольку он высоко ценил даже второсортных советников, он определенно с большим уважением отнесется к Цзясюю. Если бы Цзясюй действительно отправился к Любию, Лю Мангу ничего не осталось бы, кроме как плакать кровавыми слезами. Юный Феникс уже сделал Любия крайне могущественным. Если бы не провизия Каакао, Шаочун уже был бы в руках Любия, как и провинция Ян. И как только луч Жан бы пал, у центральных равнин появился бы новый хозяин. И если один Пантун смог сделать все это, что было говорить про Цзясюя? Лю Манг не мог допустить этого, так как в случае, если он проиграет этот спор, погибнут сотни тысяч людей. Однако от черного флага и разрушителей формации все еще не было никаких новостей. «Возвращаемся в Наньян», — равнодушно приказал Цзясюй, разворачивая свою лошадь. «Цзясюй, постой!» — закричал Лю Манг. «Ваше высочество, хотите напасть на меня сейчас?» Цзясюй холодно посмотрел на Лю Манга. «Нет, вовсе нет». Цзясюй был подобен змее, поэтому Лю Мангу нужно было быть крайне осторожным в словах. «Уже поздно. Почему бы вам не войти в город и не отдохнуть до утра?» Лю Мангу нужно было тянуть время любым путем. Естественно, что Цзясюй видел Лю Манга насквозь, поэтому просто ухмыльнулся. «В этом нет необходимости. Мы прибыли сюда с границы, так что уже привыкли спать в пути. Сейчас нам лучше уйти, а не ложиться спать». Цзясюй был весьма красноречив. В конечном итоге, Лю Манг был одним из лордов, которые нравились ему, а еще он боялся вызвать его гнев. Кавалерия Силин провела несколько дней в пути, чтобы добраться сюда, так что сейчас они были довольно измотаны. Если бы Лю Манг вдруг решил напасть, то ему было бы весьма непросто сбежать в такой ситуации. Но после столь долгого разговора, кавалерия Силин уже успела восстановить часть своих сил, так что теперь они могли уйти. Лю Манг сделал шаг вперед и хотел схватить Цзясюя за плечо, но в этот миг два лучника из кавалерии Силин натянули свои луки и направили стрелы в его сторону, явно давая понять, что если он сделает еще хоть шаг, они без колебаний убьют его. «Ваше высочество, не стоит провожать меня», — сказал Цзясюй, прежде чем направился прочь с другими войсками кавалерии Силин. «Господин, мы просто позволим ему уйти». Люя хотел отдать приказ волчьей кавалерии атаковать, но Лю Манг лишь покачал своей головой. «Если бы они смогли убить Цзясюя, это было бы замечательно, но если он сможет сбежать, тогда он станет крайне серьезной угрозой». Лю Манг считал, что Цзясюй решил присоединиться к Лю Бею исключительно из-за своей прихоти, но если они действительно позволят ему уйти вот так, то это может стать серьезной угрозой для их армии. Дабы отстоять провинцию Ян, Лю Мангу пришлось использовать Сюйшу и Люе одновременно. Даже у Пантуна были свои пределы. Сюйшу был приблизительно равен по силе Пантуну, если добавить Люе, то Лю Мангу можно было не опасаться Лю Бея. Однако, если Цзясюй присоединится к последнему, то конечный результат станет совсем иным, если только в битву за провинцию Ян не вмешается Чэнь Гун. Однако Чэнь Гун был занят Сан Цэ и не мог покинуть Луч Жан, что помочь им в битве за провинцию Ян. Люя и Лю Манг могли лишь печально улыбнуться, так как фактически подарили Лю Бею не только первоклассного советника, но и тяжелую кавалерию. Если бы Лю Бей узнал об этом, то определенно наградил бы их за это. «Господин, я понимаю, что вы не желаете убивать Цзясюя, опасаясь сделать его своим врагом. Но что будет, когда он уйдет?» Он уже сказал, что направится к Лю Бею, и битва на севере подходит к концу. «Лю Бей определенно захочет побороться с нами за центральные равнины, так что через несколько дней Цзясюй станет нашим врагом. Так почему мы должны опасаться его сейчас?» Наконец Люе понял мысли Лю Манга и дал ему свой совет. И то верно. Лю Манг резко осознал, что теперь было неважно, спровоцирует ли он Цзясюя или нет, так как рано или поздно эта гадюка обязательно кого-то да укусит. Вступив в ряды армии Лю Бея, он станет их врагом, и тогда уже будет неважно, друг он им или враг. Но пока Лю Манг осознал это, прошло довольно много времени, и кавалерия Силин успела отойти на приличное расстояние от них, так что отправиться за ними в погоню в такой ситуации будет довольно сложно. Но прежде, чем Лю Манг успел почувствовать сожаление по этому поводу, он неожиданно услышал крики вдали. «Что происходит?» Тут же насторожился он. Он уже привык к этому состоянию, с момента, как оказался в этом времени. «Всем войскам, полная боеготовность!» Осторожность никогда не бывает лишней. Волчья кавалерия обнажила свое оружие. Смерть врагам. Группа кавалеристов выбежала из леса у города Шаучун. Это была только что ушедшая кавалерия Силин, но сейчас они выглядели крайне паникующими. «Ваше высочество, мы сдаемся». Пока Лю Манг пребывал в ступоре, один из солдат кавалерии спустился с коня и, бросив свое оружие, опустился на колени. Лю Манг и Люе разом офигели, не понимая, что происходит. Затем из леса появилась еще одна группа кавалеристов. Среди этих кавалеристов можно было заметить карету, а самих кавалеристов возглавлял Цзясюй. «Как подло! Какая наглость!» Цзясюй с яростью посмотрел на Лю Манга. «Подло!» Лю Манг впал в ступор. Когда Цзясюй вышел из леса, за ним гналась группа солдат. Лю Манг даже понять не успел, что происходит, но его тут же назвали подлецом, что явно было ошибочным обвинением. Затем Чжан Ля увидел нападавшую армию и быстро потянул Лю Манга к себе. «Юный господин, это, кажется, разрушители формаций». Он был прав. Ранее разрушители формации и черный флаг покинули город через дополнительные ворота. Однако из-за того, что на дворе была ночь и они не использовали факелы, было уже удачей то, что они вообще не заблудились. Гао Шун без проблем вышел на свою позицию, но Сюйшен все же отклонился от своей цели и в результате наткнулся на людей Гао Шуня. Если бы не опознавательные знамена, то две армии уже начали бы убивать друг друга. Но так как Сюйшену было уже поздно возвращаться на свою позицию, он решил объединиться с Гао Шунем, и они устроили совместную засаду. Но так как у них в общей сложности было более 10 000 тяжелых пехотинцев, а позиция, которую они должны были защитить, находилась довольно далеко, они решили взять на себя инициативу и атаковать южные ворота Шоучуна, слила вставку на то, что кавалерия Силин еще не ушла и не была готова к бою. По пути они наткнулись на кавалерию Силин. Из-за того, что это была тяжелая кавалерия, ее движение можно было услышать на довольно приличном расстоянии. Так, когда на них неожиданно напали из темноты, они даже не могли понять, как много было противников. В подобной ситуации, атака на черный флаг и разрушителей формации ничем не отличалась от самоубийства. Цзя Сюй яростно посмотрел на Лю Манга, решив, что сильно недооценил этого человека. Он никогда не думал, что его атакует такая огромная армия. Он считал, что Лю Манг просто играл с ним, намеренно затягивая время. Волчья кавалерия, баллисты, приготовиться к бою. Тут же отдал приказ Люе, увидев яростное выражение Цзя Сюя. Он опасался, что тот может пойти на отчаянные меры и будет сражаться до самого конца. В конечном итоге, Лю Манг уже отделился от основных сил. Его телохранители также бросились вперед, чтобы защитить его от возможного нападения Цзя Сюя. Когда волчья кавалерия приготовилась к бою, Цзя Сюй неожиданно слез со своей лошади и быстро опустился на колени. Цзя Сюй из Наньяна сдится королю Шу вместе с юным господином Чжан Лием и генералами Гэ Цзюнем и Чжан Ху. Глава 370. В конечном итоге, Цзя Сюй все же сдался Лю Мангу. Он оказался довольно прямолинейным человеком. Ранее, хоть Лю Манг и вышел из Шоу Чуня, он привел с собой волчью кавалерию, что разрушило и Фрей Дом испытания Цзя Сюя. Кроме того, манера речи Лю Манга была довольно грубой, когда Цзя Сюй пытался набить себе цену, что сделало невозможным для них дальнейшее совместное сотрудничество. Однако теперь пути к отступлению были отрезаны, и единственным вариантом выживания для Цзя Сюя была полная и безоговорочная капитуляция. Цзя Сюй не был дураком. Ранее он уже заметил, что Лю Манг хотел избавиться от него. Если бы он задержался здесь немного дольше, то его вполне могла бы атаковать волчья кавалерия. В общем, Лю Манг вел себя куда более грубо, чем другие лорды, однако, его поведение было продиктовано тем, что он знал, что из себя представлял Цзя Сюй. Но так как у Цзя Сюя не осталось иного выбора, он без колебаний сдался. Он был не столько ученым, сколько хитрым лисом. Лю Манг мог гарантировать, что если его возьмут в плен, он без колебаний предаст его. Цзя Сюй даже близко не мог сравниться в этом вопросе с Сюй Шу, который был готов защищать вверенный ему город вплоть до своей смерти. Это была одна из характерных черт Цзя Сюя, и ее невозможно было изменить. И чтобы Цзя Сюй не смог предать Лю Манга, последнему необходимо удерживать абсолютную власть. И хоть Лю Манг имел некоторое презрение к личности Цзя Сюя, но он все еще приветствовал его с теплой улыбкой на лице. Он даже слез со своей лошади, чтобы лично помочь последнему подняться с земли. В конечном итоге Цзя Сюй все еще был крайне талантлив и вполне заслуживал подобного обращения. «Ваше высочество, этот грешник совершил множество преступлений в прошлом. Пожалуйста, простите их». Цзя Сюй действительно был хитер. Когда его жизнь оказалась в руках других, он стал просто невероятно смиренным и покорным. Но для его личности это было вовсе не удивительно. Однако Лю Мангу все еще это показалось забавным. Действительно занимательно наблюдать за гадюкой, которая спрятала свои клыки и пыталась притвориться послушным домашним питомцем. «Господин Цзя, почему вы называете себя грешником? Это я должен благодарить вас за вашу преданность». Лю Манг не стал проверять преданность Цзя Сюя. Ему просто нужно было держать его в провинции Ян и активно использовать его яд против своих врагов. Цзя Сюй приветствует господина. Цзя Сюй снова резко преобразился и обратился к Лю Мангу, как к господину. Ранее он противостоял ему в словесной битве. Если бы не вмешательство Лю Манга, Люе вполне мог бы даже вызвать Цзя Сюя на смертельную дуэль. Но сейчас он приветствовал Лю Манга с улыбкой на лице, как своего господина. Всего мгновение назад Лю Манг размышлял над тем, как сделать так, чтобы эта гадюка вдруг не решила укусить его, как вдруг гадюка назвала его своим господином. «Ха-ха, получив господина Цзя, я словно получил 100 000 армию», — искренне сказал Лю Манг. Цзя Сюй действительно стоил 100 000 армии. Он был одним из лучших стратегов этого времени. В оригинальной истории он сумел дожить до 77 лет, и это когда 45-летний человек уже считался древним стариком. Даже когда Донг Чжуа, Го Си, Ли Цзюэ и Чжан Сю умерли, Цзя Сюй все еще продолжал жить. Даже Сима и должен был проявлять уважение к Цзя Сюю. Это наглядно показывало, насколько ужасающей личностью был последний. Благосклонное отношение Лю Манга позволили Цзя Сюю вздохнуть с облегчением. Чжан Ху и Гэ Цзюнь также обрадовались, так как это означало, что Лю Манг не будет против них. Лю Манг также помог подняться этим двум генералам. В конечном итоге, он также хотел кавалерию Силин. «Господин льстит нам», — скромно ответил Цзя Сюй. «Господин, у меня есть одна несколько дерзкая просьба». Лю Манг нахмурился. Он подумал, что тот хотел попросить у него освободить его или что-то в этом духе, но подобные запросы не могли быть выполнены ни при каких условиях. «Нам пришлось в попыхах покидать Наньян, так что мы не успели подготовиться к походу должным образом. Уже поздно и на улице довольно сыро. Я надеюсь, что господин может выдать нам палатки для ночевки», — сказал Цзя Сюй. «Они провели немало ночей, спя прямо под открытым небом, но теперь, когда они уже сдались, Цзя Сюй все еще несколько нагло поправил жилье для себя и своих людей». Увидев, как Лю Манг нахмурился, он быстро добавил: «Господин, если палаток не хватает, все хорошо. Большинство из нас уже привыкли спать под открытым небом. Однако, пожалуйста, найдите какое-то жилье для юного господина Чжана и его семьи». Он решил, что Лю Манг хотел отказать ему. В конечном итоге немного ранее, волчья кавалерия и кавалерия Силин едва не вступили в бой друг с другом. Поэтому, даже если они сдались, Лю Манг все еще должен был показать, кто здесь главный, иначе это могло вызвать проблемы с волчьей кавалерией. Этот ход также позволил бы поднять его авторитет среди кавалерии Силин. Так, Цзя Сюй тут же сделал более приемлемое предложение, воспользовавшись присутствием Чжан Лея. Последнему было всего 5 лет, что означало, что он мог с легкостью простудиться и заболеть. «За пределами города довольно холодно. Вам лучше войти в город». Лю Манг посмотрел на уставшую кавалерию Силин. Они уже были не в состоянии скрыть своей усталости. Позади кавалерии Силин также было 2 экипажа, внутри которых скорее всего была семья Чжан Сю. Предложение Лю Манга резко заставило Цзя Сюя и двух его генералов впасть в ступор. Озадаченный Лю Манг также услышал испуганные восклицания из экипажей. Цзя Сюй резко переменился в лице. Семья Чжан Сю была одной из причин, почему тот выступил против Каакаа. Каакаа хотел взять в наложницы леди Цзау, которая была тетей Чжан Сю, хоть и была моложе его. Если бы Каакаа женился на ней, то по статусу стал бы выше Чжан Сю и последнему пришлось бы называть его дядей. Чжан Сю не мог пойти на это. Кроме того, его родной дядя, Чжан Цзы, всегда хорошо относился к нему. Он пообещал ему хорошо заботиться о леди Цзау, что и стало причиной восстания Чжан Сю против Каакаа. Но прямо сейчас Лю Манг позволил им войти в город. Не исключено, что у него были далеко не добрые намерения. В конечном итоге красота леди Цзау была хорошо известна. Даже Цзя Сюй был очарован ее красотой. Чжан Сю считал, что восстав против Каакаа, он спасает леди Цзау от грандиозного бедствия, но похоже, что она, выскочив из сковороды, она упала прямо в пламя. Военный советник, это Гу Цзюнь был первым, кто выразил свое несогласие, однако он не смел открыто выступать против Лю Манга, так как прямо сейчас он уже был подобен рыбе на разделочной доске. Едва они попробуют восстать, это станет их смертным приговором. Военный советник, мы в долгу перед бывшим господином, поэтому мы привели сюда юного господина. Но неужели мы передадим его тетю королю Шу? Чжан Ху также показал некоторое беспокойство. Чжан Сю всегда хорошо относился к нему, и если сейчас он отречется от леди Цзау, то это будет равносильно пощечине Чжан Сю. Согласен. Генералы Чжан Цзы и Чжан Сю всегда хорошо относились к нам. Гэ Цзюнь был одним из тех, кто еще служил при Чжан Цзы. Можно сказать, что он служил семье Чжан в третьем поколении. У вас есть предложение получше? Цзя Сюй холодно посмотрел на них. На самом деле он также хотел отдавать леди Цзау, так как это было равно сильно предательству своих же людей ради личной выгоды. Однако, поскольку Лю Манг специально пригласил ее, у него просто не было другого выбора, кроме как подчиниться. Мы могли бы остаться на улице. У нас еще достаточно провиций для 1 месяца, предложил Гэ Цзюнь. Мы уже сдались его высочеству. Даже если мы не войдем в город сегодня, будут другие дни. Также не стоит забывать о том, что ваш отказ также оскорбит его высочество. С некоторой виной в голосе сказал Цзя Сюй своим генералам. Чжан Сю также хорошо относился к нему в прошлом, однако прошлое, это прошлое. Уже было вполне хорошо, что он смог позволить Чжан Лию остаться живым. Двое генералов не могли не согласиться со словами Цзя Сюя. Лю Манг мог заполучить леди Цзау в любой момент, но если они не отдадут ему ее сегодня, то просто оскорбят своего нового господина. Итак, на одной чаше весов оказался их долг перед бывшим господином, а на другой – их будущее. Что было важнее? «Я пойду». Пока два генерала были растеряны, из кареты раздался негромкий женский голос, который был мягким, но решительным. «Госпожа», два генерала тут же почтительно сложили свои кулаки, это была леди Цзоу. «Я не стану усложнять вам жизнь, проводите меня». Леди Цзоу также понимала, что эти двое генералов и так уже сделали все, что могли. Им уже повезло, что они смогли вывести ее из Наньяна, в противном случае она уже была бы в руках захватчиков. Она была полностью опустошена. Люди говорят, что красивым женщинам несказанно повезло, однако ее красота привлекла к ней лишь беды. Изначально, из-за ее красоты ее забрал к себе Чжан Цзи, когда ей было всего 16 лет. Ее отец был даже моложе Чжан Цзи, но ей пришлось стать его наложницей. Но в то время с ней все еще обращались весьма хорошо, и в принципе, она могла прожить неплохую жизнь. Когда пришел Каакао, она также смирилась со своей участью, но Чжан Сю спас ее. Но затем Чжан Сю также умер, а те, кто всегда сопровождал его, неожиданно напали на них. Дабы избежать печальной участи, два генерала кавалерии Силин вывезли ее из Наньяна. Но теперь она снова была обречена стать игрушкой в чужих руках. А зачем женщинам выходить из кареты, чтобы войти в город? Лю Манг не слышал разговора двух генералов и Чжан Сю, но он все еще видел, что эти двое были чем-то обеспокоены, хотя Цзя Сюй оставался совершенно невозмутим. Вскоре из кареты вышла женщина. Хоть было уже довольно темно и Лю Манг не мог видеть ее лица, его это сильно озадачило. «Это жена Чжан Сю, господин, это может быть ловушка?» Лю Е действительно не доверял Цзя Сюю, который полностью отбросил достоинство ученого. И хоть сейчас он уже сдался Лю Мангу, изменить мнение Лю Е о нем все еще было крайне непросто. «Не переживай, Лю Манг мог не доверять двум генералам, но он полностью доверил Цзя Сюю. Он знал, что последний был готов сделать что угодно, лишь бы защитить свою жизнь. Если он совершит что-то необдуманное, то армия Лю Манга и Лу Бу тут же разорвут их на части, так что Цзя Сюй не рискнул бы пойти на нечто подобное. Но Лю Е вообще не верил Цзя Сюю и с настороженностью наблюдал за ним и его окружением. Просто игнорируя их, наблюдая за общей обстановкой. Когда женщина спустилась с кареты, двое генералов, наконец, казалось, успокоились. Они не вышли вперед. Вместо этого Цзя Сюй лично повел карету вперед. Он остановился перед Лю Мангом и почтительно сложил кулак. «Господин, госпожа Цзоу и юный господин Чжан Ли будут переданы вам. Простите за беспокойство, господин». Наложница Цзоу приветствует его высочество короля Шу. Из кареты раздался женский голос. Хоть Лю Манг все еще не видел внешности говорившей, леди Цзоу, Лю Манг не стал обращать на это внимания, так как никогда не слышал о том, как звали жену Чжан Сю. Однако он все еще не понимал, про что говорил Цзя Сюй. «Цзя Сюй, ты разве не собираешься проводить дам в город? Я не могу пойти с господином, так как мне необходимо следить за порядком в кавалерии Силин. Даже если леди Цзоу и Чжан Ли войдут в город, снаружи города все еще останется внушительная армия. Если они вдруг решат восстать, то пострадает не только армия Лу Бу, но и сам Цзя Сюй. Ты мог бы заняться этим после того, как войдешь в город. Следь за порядком в армии после того, как я войду в город. Что? На улице очень сыро. Даже если у вас будут палатки, будет довольно сложно укрыться от дождя. В такую погоду можно легко заболеть, тем более что уже поздно. Пока вы разобьете лагерь, уже совсем стемнеет. С учетом всего этого, не лучше ли войти в город? В казармах Шоучуна у Лю Манга все еще было довольно много места. В конечном итоге он также готовился к тому времени, когда армия Лу Бу присоединится к нему в Шоучуне. Его казарм хватило бы на несколько сотен тысяч человек, не говоря уже о том, что все здания были построены из цемента, так что отлично защищали от дождя и ветра, а также были очень сухими. У Цзя Сюя просто не было слов. Его глаза широко распахнулись, словно он не верил собственным ушам. Затем он резко осознал, что Лю Манг вообще не обращал никакого внимания на леди Цзоу, что означало, что он говорил совершенно серьезно. Он действительно хотел впустить всю кавалерию Силин в город. Цзя Сюй сделал глубокий вдох и закрыл свои глаза. Затем он открыл их, поправил свой наряд, а затем с выражением удовлетворения медленно опустился на колени перед Лю Мангом и сказал: «Цзя Сюй из Увия приветствует господина».